Глава 18. Лес кончился, и теперь обоз медленно двигался небольшими, окутанными серым туманом перелесками. Колеса по оси уходили в песок, кони оступались и шарахались от внезапно выступающих из тумана кустов, принимая их за что-то страшное. «Через Рейнский лес мы вас провели», — подъехал к лейтенанту мушкетеров Отто Кобург. «И уже должны были вернуться, поскольку нам приказано провести вас только через лес». «Благодарю. Вы свободны, рыцарь Кобург». «Но впереди туман еще гуще. Там река, и дороги почти не видно». «Значит, где-то поблизости должен быть мост». «Нет его. Зато нам известен брод». «Найдем и брод». Кобург почти с минуту ехал рядом с ним, молча всматриваясь в занавешенное клубами тумана пространство. Какое-то предчувствие не позволяло ему окликнуть своих воинов и, оставив обоз, тронуться в обратный путь. «Что случилось, Кобург?» — нарушил молчание Д'Артаньян. За время дороги они успели не только поближе познакомиться, но и подружиться. Отто Кобург, как никто иной из людей, движущихся с обозом, знал о его связи с баронессой, и лейтенант чувствовал это, постепенно начал относиться к нему как к возможному хозяину замка Вайнсгард, и, следовательно, и к своему хозяину. «А что могло случиться?» — уверенно ответил саксонец. «Туман чертов! Не люблю такую погоду, не доверяю ей. К тому же кусты, похожие друг на друга, перелески, песок, разве это дорога? И все же... Пожалуй, мы доведем вас до переправы. Так будет надежнее. Узнай, баронесса, что мы оставили вас, черт знает где, да еще в густом тумане. Но она может и не узнать этого». «Конечно, может». «Тогда что же еще?» Кобург вновь помолчал, решая для себя, говорить или не говорить. «Возможно, мне всего лишь показалось, лейтенант. Но когда мы проезжали сожженный хуторок, тот, что сразу за болотцем, по пути нам попался только один сожженный хуторок, Кобург. Я был тогда в авангарде и заметил Арвида, того, которого вы не позволили мне повесить. Что, простите, граф, было весьма неосмотрительно с вашей стороны. Значит, все-таки Арвида?» Д'Артаньян присвистнул и, привстав в стременах, оглянулся. Впереди была видна только одна повозка. Остальные, как и карета шведского посланника, тащились где-то позади, упрятанные от его глаз туманом и перелеском. «Ошибиться вы не могли?» «Тумана тогда еще не было. Арвид движется рядом с обозом, словно волк, выжидающий, когда раненая жертва обессилит». «Тогда почему молчали?» «Я погнался за ним, вместе с двумя своими воинами, но ему удалось уйти вглубь леса. Мы не могли преследовать его до загона лошадей. А потом я решил было, что Арвид совсем удалился. Стоило ли тревожить вас и посланника?» «Но он так и не ушел?» «Не ушел», — мрачно согласился Кобург. «При выезде из леса я опять заметил его». «Все еще в одиночестве?» «Неподалеку может оказаться несколько его людей. Очевидно, Арвид все еще не отказался от мысли заработать свои 30 серебряников. Надо бы предупредить посланника. Это лучше сделать вам, граф. Мне бы не хотелось вмешиваться в ваши дела и ваши отношения», — добавил Кобург после некоторого колебания. «Вот ты знал, что отношения между графом и священником, именовавшим себя лейтенантом Горденом, все еще не складывались, даже после того, как они несколько раз мирно беседовали в замке. О том, что до появления в Вайнсгарте они чуть было не сошлись на дуэли, он уже тоже знал от капитана Стомвеля. Ладно, я поговорю с ним. Вы же пока предупредите капитана и соберите своих людей у кареты. Если этот матерый вновь привел сюда целую стаю, то интересует их, как вы верно заметили, все тот же шведский посланник, которого мы обязаны всячески охранять, его, а не обоз капитана Стомвеля. «Пожалуй, я остановлю передние повозки, чтобы собраться всем вместе», — бросил на ходу Кобург. Едва Д'Артаньян достиг кареты, в которой отдыхал сейчас Горден, почти всю ночь он провел в седле, словно испытывая себя на пригодность к настоящей военной службе. как один из мушкетеров крикнул. «Слева всадник! Он появляется во второй раз и ведет себя как-то странно». Двое мушкетеров рванулись к пригорку, на котором застыл незнакомец, но Д'Артаньян успел остановить их. «Назад! Сам поговорю с ним!» Кобург оказался прав. Это метался вдоль их обоза Арвид. На нем был кожаный жилет с навесками чешуйчатой кольчуги и рогатый шлем. Рука лежала на полуоголенном мече. Все это снаряжение досталось ему в виде трофея вместе с конем, и еще вчера принадлежало слугам воина барона Вайнсгарта. «Тебе опять не дает покоя послание кардинала?» — оголил свою шпагу Д'Артаньян. «Оно и раньше нужно было мне, как мертвому, святое писание», — презрительно обронил Арвид. «Прикажите остановить обоз, граф». «Он уже остановлен. Я хотел бы поговорить с лейтенантом Гарденом». «Поблагодарить за коня и обрезанную петлю из недостроенной виселицы?» Еще двое мушкетеров обошли лейтенанта и с двух сторон охватили холм. Теперь-то Арвид был в их руках. «У меня нет времени. У вас тоже!» — прокричал он. «Уберите своих шпагоглотателей, граф, и позовите лейтенанта Гардена, или же пропустите к нему». «В таком случае», — согласился Д'Артаньян, — «оставь в покое меч, и можешь двигаться к нему». «Вы же останьтесь здесь», — приказал мушкетерам. «Прочешите окрестные перелески. Стреляйте в каждого, кто схватится за оружие».